Глава 37. Милада. Из обрывков фраз стало понятно, что разговор идет о новой гостинице в Сочи, открытие которой состоится совсем скоро. Но там опять форс-мажоры. Становится понятным, что проблемы начались несколько дней назад. А руководству сообщать не хотели. Боялись вот такой вот реакции и увольнений, которые теперь последуют. Самим разобраться не удалось с накладками. Пришлось сознаваться. Когда Глеб закончил разговор, повисла просто оглушительная тишина. Я сижу на стуле и не хочу шевелиться. Заскрипит еще. Попасть под раздачу разгневанного Тихомирова нет никакого желания. Хотя понимаю, что мое присутствие в приемной не секрет. «Зайди ко мне». Повелительный холодный тон, когда мы оба устаем от тишины. Босс вызывает на ковер. Нужно идти. «Доброе утро». Вхожу уверенной походкой, голову и плечи держу прямо. «Присаживайся», — кивает на стул, стоящий напротив его стола. Закрывает крышку ноутбука. Говорит он спокойно, но я вижу по темному взгляду, что это напускное. Если захочу, легко могу заставить его сорваться. Но мне это не надо. Вот совсем не надо. Мои чувства после вчерашней ночи и так напряжены до предела. И это не про секс с Глебом. Хотя могу себе признаться, что наша близость и уединение не оставляют меня равнодушной. Я все еще хочу этого мужчину. Может, даже немного больше, чем это было вчера. Попробовав запретный плод, я готова вкусить его снова. Почему ушла и ничего не сказала? Сложив перед собой руки, старается скрыть недовольство, но от него бешено фонит негативной энергетикой. «Ты уснул?» — я заглядывала в кабинет. «Утром звонил твой отец». Внимательно следит за моей реакцией. «Удивление. Другой она не может быть. Зачем?» Настороженно интересуюсь. «Все, что касается родителей, для меня больной вопрос». Их вмешательство в мою жизнь напрягает. Я бы предпочла, чтобы они с Глебом вообще не пересекались, несмотря на то, что общались раньше. Я помню подозрение Тихомирова, что я хочу женить на себе Ваньку. Вот эти самые подозрения явно появились из-за моего папы. Проблемы в бизнесе. Ему нужна крупная сумма денег. Мне не нравится, что Глеб так внимательно всматривается, будто ждет чего-то. Они у него давно? Теперь я наблюдаю за Глебом. Отчего-то злюсь. Для чего ты мне об этом рассказал? Какой реакции ждал? Что я начну просить за отца? Не начну. Ты хочешь помочь другу только из-за того, что трахнул его дочь? Чувство вины? Повторюсь, ты ждал, что я начну просить за отца. Ты ошибся. Наш вчерашний секс тебя ни к чему не обязывает. «Смени тон, Милада!» — резко предупреждает он. Что-то в моей речи его явно задело. «Давать или не давать ему деньги — это только твое решение, за которое тебе нести ответственность». Чуть более спокойно. «Я бы не дала ему в долг, а ты поступай, как хочешь, но меня в это не впутывай». «Почему не дала бы денег отцу?» «Потому что не факт, что отдаст. Ты бизнесмен и давно просчитал риски, а они большие. В турфирму много нужно влить, чтобы остаться на плаву. Еще больше, чтобы уйти в прибыль и рассчитаться по долгам. Ты готов рискнуть?» «Не думаю. Тогда к чему этот разговор?» «Хотел услышать твое мнение», расслабленно откидываясь на спинку кресла. оно не по возрасту рациональное. В представлении большинства мужчин 18-летняя девушка — набитая дура. Про тебя так не скажешь. И это не было комплиментом, судя по тому, как холодно произнес это Тихомиров. Вечером я улетаю в Сочи. Скорее всего, задержусь на несколько дней. Ты останешься в офисе. Постоянно находишься со мной на связи. Мне могут понадобиться документы или договоры. На эти дни отмени или перенеси все встречи. В кабинет я вошла без блокнота, поэтому сосредоточилась, чтобы ничего не забыть. На память я не жалуюсь, но вчерашняя бессонная ночь могла сказаться на моих психических процессах. Меня только что назвали умной, пусть и с сожалением. Не хотелось бы обрадовать Тихомирова, резко став идиоткой. «Это все?» — когда он закончил диктовать. Быстрее бы все это записать, пока не забыла. Да, сейчас у меня совещание. Когда вернусь, мы поговорим о нас. Прозвучало неожиданно. Мою голову покинули все поручения. С какого перепуга мы будем говорить о нас? Нет никаких нас. Наш секс не подразумевал отношений. Или подразумевал? В моем внутреннем голосе слышится девичья надежда. Так, стоп. Опять эмоции, в которые я втягиваюсь благодаря Тихомирову. Лада, включай голову.